Изгой, часть третья. Павелика нашли в гроте у реки. Рядом с этим гротом сток канализационных вод. Потому маленькая пещера замерзла не полностью. Об этом деле много говорят, очень много, почти не умолкают. Вот только по-настоящему почти ничего не известно. Говорят, Павелика проткнули 40 раз. Говорят, в его теле почти не осталось крови, вся вытекла. Еще говорят, что той крови не было кругом. Его принесли в грот уже таким, опустевшим. В день, когда в наш класс пришел полицейский, он опросил каждого, кто и где был ночью с 19 на 20 число. Я просто сказала, что была дома, и меня отпустили, только дали записку для родителей, напечатанную, а не написанную от руки на казенной серой бумаге. Чтобы те явились в участок и подтвердили мои слова и поставили подписи в протоколе. Я уже слышала все эти слова. Показания, следствие, протокол. Не в городе, а там, в пансионе. Моим одноклассникам этого даже не понять. Девчонки рыдают о Павелике, своем герое. Даже кто-то из мальчишек пустил по лицу сопли. А его лучший друг попытался задать стрекача, проскользнув под ногами у полицейских, что стояли у входа в класс. Но полиция — это тебе даже не учитель географии. А уж он-то Марика скручивал очень легко. В тот день я покинула класс первый. Не знаю, как так вышло. Может, потому что я была одета, как обычно, вещи из дорогого магазина с блестящими часиками на руке, с волосами, прикрывающими ссадины и синяки. Я производила, как ему и положено, как бешеная собака. До того, как отправиться домой и попросить родителей поставить подпись в моих показаниях, я завернула на задний двор школы. Без труда нашла там самый высокий клен и ощупала свои зарубки. Убедилась, что никто не следит за мной из окон нашего класса. Достала из портфеля ножик и сделала еще несколько изогнутых надрезов на коре. Выходила даже красиво, почти похоже. Маму и папу новость о Павелике встревожила куда сильнее меня. Мама вскрикнула и ударилась в слезы, папа прижал руку к глазам и выдохнул через сжатые зубы. Вот черт! Потом ударил по косяку и вышел вон. Я не поняла, почему они так переживают об этом хулигане. О чем я им и сообщила. «Как ты так можешь, Сара? Он ведь живая душа!» — схлипнула мама, отняв блестящий порозовевший нос от кружевного платочка. «Маленький мальчик, твой ровесник! И такое горе в его семье, упаси Господи!» «Он негодяй и бандит!» — не выдержав, завопила я. «Жестокий и подлый гад! Без него будет лучше!» Выпалив это, я бросилась вверх по лестнице на второй этаж в свою комнату. Там я запрыгнула на кровать прямо в пальто и ботинках и, подмяв под себя пышную подушку, завизжала в нее, закусив на крахмаленный угол наволочки. Не знаю, что на меня нашло. Вот было бы у меня сил хоть немного, я бы не подушку кусала, не ее колотила беспомощно, а не дала бы себя в обиду там, в переулке. Так тебе, так. Доченька. Я и не слышала, как она подошла. Только когда уже зарыдала, почувствовала, как по спине порхают мамины руки. «Доченька, пушистик мой, ну взгляни, взгляни на меня!» Я оторвалась от повлажневшей подушки и обернулась. Глаза у мамы высохли, но губы, в смазанной розовой помаде, некрасиво прыгали. Она протянула руку и кончиками пальцев отвела прилипшие волосы с моей щеки. Обнажила корочки ссадин и медленно зеленеющий синяк. «Ты не с лестницы упала», — дрогнувшим голосом не спросила, а сказала она. Я не ответила, просто прижала ее ладонь к своему лицу и замерла, остывая. «Матерь Господня, Пресвятая Богородица!» Пробормотала она по-русски и скорчилась, как побитая, но руки не отняла. Так мы и сидели, пока у меня не занемели подогнутые ноги. Меня даже не ругали и больше ни о чем не спрашивали. Ночью я вошла в ледяную пещеру в замерзших сталактитах сточных вод и увидела там Павелика. Павелик показал мне черный мертвяцкий язык. Выходные прошли, как будто ничего и не случилось. Вернее, случилось, но для меня хорошее. Мой обидчик никогда больше не сможет до меня добраться. А сны? Что сны? Сны не могут ранить, унизить или отобрать то, что тебе дорого. В воскресенье я попросила у мамы купить мне стеклянных шариков. Она без споров купила мне в аптеке целых 5. Очень красивых. Впрочем, я не помню, чтобы она хоть в чем-нибудь когда-нибудь мне отказывала. Почему я не попросила раньше? Не знаю. Наверное, думала, что, как и другим детям, они должны доставаться каким-то другим путем. А уж точно не с прилавка. В понедельник никому не было до меня дела. Все обсуждали волнующие подробности Павеликова убийства. Мой стул и стол были чистыми, как после уборки. Девчонки скучковались в противоположном углу классной комнаты и громко шептались, хватая друг друга за манжеты, выкручивая пуговицы. Даже мальчишки держались рядом. Смерть Павелика сплотила их. Но только не со мной. Прикинувшись глухой, я ловила каждое слово. Я даже не удивилась, когда они описали грот из моего сна, в котором нашли тело хулигана. Так и должно было быть. Разве нет? Меня совершенно не волновало, кто и почему оборвал жизнь Павелика. Не трогало, сколько младших братьев и сестер у него осталось. Разве он мог кого-то из них сделать счастливым? Знаю, что должна была хоть немного сожалеть о нем. Ну, по-христиански, как учил Ксенст в храме у пансиона и на уроках Слова Божия. Вот только теперь я даже не знаю, христианка ли я. Ведь каждую субботу мы справляем шаббат с бабушкой, а она еврейка. Я совсем запуталась. Везде чужая, нигде не своя. Мне начало казаться, что одноклассники поглядывают в мою сторону с нарастающим интересом. Но тут прозвенел звонок, и пани Пощик ворвалась в кабинет с ворохом бумаг под мышкой. И день покатился по рельсам. Я возила карандашом по линованным страницам и совершенно не могла сосредоточиться. Учиться совсем не хотелось. Ни решать задачи, ни читать бессмысленные параграфы по истории. Классная комната постепенно сжималась, выдавливая в приоткрытую дверь остатки кислорода. На стол передо мной шлепнулся квадратик из бумаги. Если бы это был смятый ком, я бы просто незаметно сбросила его на пол. Но тут... В следующий раз я не буду читать ничего из того, что мне пришлют какой-нибудь запиской, потому что на многократно свернутом бумажном квадрате было аккуратно выведено «Синагога пьет кровь». Я не желала оставаться с этими детьми в одной комнате, а потому подняла руку, пожаловалась на головную боль и, даже не пытаясь достоверно изобразить недуг, собралась и вышла вон. Мне нужна была пани Новак. Без жалости, без нравоучений. Просто пани Новак, которая видит во мне взрослую. Она точно знает, как привести мои мысли в порядок. Пани Новак не оказалась в ее кабинете. Должно быть, она куда-то отошла. Я стала ждать, прислонившись спиной к стене коридора. Школа глухо и густо гудела, отчего в коридорах будто бы стоял беспрестанный звон. «Что ты здесь делаешь?» Я открыла глаза и увидела перед собой пани Новак. Она совсем невысокая, так что мы почти одного роста, хотя мне всего 12. Внешне она совсем не переменилась со времен пансиона. Все та же старомодная прическа-ракушка с пушистой челкой. Хотя другие учительницы давно ходят с волосами до мочки уха. Кошачьи глаза-душечки подчеркивают блестящие камушки оттенков зелени в многочисленных кулонах, в серьгах и колечках. Все украшения пани Новак кажутся старинными и очень ценными. Но будь у нее такие, разве стала бы она работать в школе? Наверняка все это была хорошая бижутерия. Так мама называет подделки. На ком угодно другом все эти блестящие вещи смотрелись бы как украшения на рождественской елке. Но только не на пани Новак. Она будто родилась в них. Внешне пани Новак все та же. В старомодной блузке, подвязанной кофточкой на пуговицах, в узкой черной юбке и туфлях на каблучках-рюмочках. Но взгляд какой-то другой. «Чем обязана?» «Насколько я понимаю?» Пани Новак подняла к глазам запястье и глянула на часы. «У вас сейчас едва начался предпоследний урок?» «Я... у меня...» От неожиданно ледяного тона душечки у меня перехватило горло, и все слова как-то умерли. «Какие-то жалобы?» Пани Новак откинула с лба пушистую светлую челку и глянула на меня свысока. «Голова болит». «Состояние вашей головы начинает меня беспокоить, панна. Сегодня после уроков вам следует обратиться к семейному доктору. Попросите родителей вызвать его на дом. Он должен выписать рецепт. Если мои средства не помогают, я больше не могу нести ответственность за ваше здоровье». «Но...» «Вам, очевидно, нужна записка, освобождающая вас от занятий?» Осведомилась пани Новак, складывая руки на груди. «Увы, и здесь я не могу вам помочь. После гибели ученика директор лично приказал никого не выпускать посреди дня. Возвращайтесь в класс, пана Бергман». Сама душечка не тронулась с места, ожидая, пока я уберусь во свояси, поджав хвост. «Я пришла поговорить!» — взмолилась я. «Только поговорить!» Душечка дернула уголком рта и вынула из кармана кофточки длинный ключ от фельдшерской. Замок со скрежетом открылся, и пани Новак шагнула внутрь кабинета. Но вместо того, чтобы впустить и меня тоже, она бросила через плечо: «Не представляю, какие у нас могут быть общие темы». И закрыла дверь прямо у меня перед носом. Какое-то время я стояла на пороге медицинского кабинета, не зная, что делать дальше. В руках у меня медленно сминалось новое синее пальто, подгнивало в портфеле надкусанное яблоко. Каблуки пани Новак невидимо выстукивали за белой крашеной дверью. Ножки стула проехались по полу, тихо брякнула стеклянная дверца шкафчика с лекарствами. Через минуту все стихло. А я все стояла и стояла, не в силах двинуться с места. Будто ждала, что пани Новак передумает. Выглянет в коридор, увидит меня и смешно закатит глаза. И скажет что-то вроде: «Я так старалась, а ты не поверила, маленькая хитрюга. Ну хорошо, заходи уже поскорей. Выпьем тоника, и ты все-все мне расскажешь». Но пани Новак не передумала. Она совершенно точно меня не разыгрывала. После всего, что случилось, она решила больше со мной не общаться. Что же я наделала? Это что, из-за моих прогулов? Или из-за того, что я выбросила ее записку для родителей? Или же это как-то связано со смертью Павелика? Но как? Мне было ужасно стыдно за то, что я поставила душечку в ужасное положение, о котором толком не имела представления. Ясно было одно — все это только моя вина. Из-за меня у душечки неприятности, и поэтому она не желает меня больше знать. Я заломила руки, сминая шерсть пальто еще сильнее. Я обидела свою дорогую взрослую подругу. Что же я натворила? Или, может, это директор разозлился из-за того, как мы болтали с ней в учебное время? Может, пани Новак больше не имеет права просто разговаривать со мной в школе? Нужно найти другой путь, другой способ и место переговорить с ней. Иначе я просто чокнусь, пытаясь додуматься до истины без малейших подсказок. Но в тот день мне так и не удалось выловить ее снова. Я долго выжидала, Но пани Новак так и не вышла, а стоило мне отлучиться на минуту в уборную, как она пропала. Свет в кабинете больше не горел. «Ты только посмотри, Оленька!» — воскликнул папа за завтраком. Он встряхнул газету, расправляя ее, и вывернул бумагу так, чтобы вперед выступила одна заметка. Мама заправила за ухо золотую прядь и склонилась к нему. «Что там?» «Да вот же, вот! Ты только посмотри на это безобразие!» — повторил он, хмурясь. Мне тоже хотелось взглянуть на безобразие, но меня не приглашали. Папа редко так реагировал на газеты, так что должно было быть что-то действительно интересное. «Что за мерзость?» Спустя минуту мама откинулась на стуле и решительно схватилась за кофейную чашку. «Куда только смотрят власти? Печатать подобную чушь в газетах?» «Власти здесь ни при чем. Эту статейку выпустили в тираж, потому что людям нравится думать, что по улицам не обычные разбойники-душегубы ходят, а мистические личности с ритуальными ножами». Я уже не могла притворяться, что безучастно ковыряюсь в овсяной каше с клубничным конфитюром, и успела заметить, как маме. Мне удалось прочесть его сильно позже, аккуратно развернув серый газетный лист на коленях под партой. Там была статья о Павелике. Но надо же, он умудрился стать известным. Или в этом городе не происходит больше ничего интересного? В статье снова говорилось о том, что ему было нанесено 40 ран, а вся кровь вытекла в другом месте. Ла-ла-ла, ничего нового. Но уже в конце статейки было несколько странных пассажей. Некий господин Сорока утверждал, что обстоятельства смерти невинного христианского дитя до крайности напоминают еврейское жертвоприношение с целью приготовления мацы на Пейсах – весенний праздник. Далее автор перечислял, что именно делают иудеи со своими жертвами, чтобы извлечь из них ту самую христианскую кровь. Мне было тошно читать про то, как детей подвешивали вниз головой, но я все равно не могла оторваться от черных буквок на тонкой бумаге. Они заползали мне прямо в мозг, как мелкие многолапые жучки. Я таращилась на статью в газете, пока меня не замутило. А когда я все же подняла голову, казалось, на меня смотрят все вокруг. Глянут и отворачиваются, глянут и отворачиваются, глянут и отворачиваются. Как два десятка кукол с шарнирными шеями, за которыми не успеть, не уследить. «В синагоге пьют кровь», — написали они. Они думали о том же, о чем и господин Сорока из газеты. После уроков, чтобы не спровоцировать новую неловкую ситуацию, я снова постучалась в кабинет медсестры. Но снова опоздала. Беда пришла, когда мы уже перестали ее ждать. Был пятничный полдень, блаженный и покойный. И все были дома, занимаясь своими любимыми делами. Папа переписывал ноты из черновой тетради, а мама вязала, притоптывая и мурлыча себе под нос, любимый мотивчик Вертинского о птице и злом шарманщике. Я делала уроки, примостившись за одним столом с папой. Я могла бы делать это и в собственной комнате, где у меня стоит собственный секретарь. Но здесь было совсем другое дело. Здесь было особенно хорошо. В дверь позвонили. Мамины знакомые звонили иначе. Друзья папы, редкие гости в нашей квартире, тоже звонили иначе. Другими были почтальон, врач, курьер из магазина готового платья и даже нотариус, чьего прихода никогда не ждали. Родители разом вскинули головы и были в этот момент очень друг на друга похожи, настороженные, будто гончие. Горничная, торопливо поправляя волосы, выбежала в прихожую и отворила дверь. Вскоре в дверном проеме гостиной появился высокий человек в форме. Он учтиво склонился и попросил папу уделить ему немного времени. Папа провел его в свой кабинет, а мы остались на своих местах. Мы притаились. Мама почти не двигала спицами. оказалось, только смотрела на свое вязание, считая петли или даже не считая. Я следила за ней из-под тишка, пытаясь понять степень серьезности нашего положения, а внутри все тянуло и пощипывало, как бывает перед походом к зубному. Мое французское сочинение тоже замерло на полуслове, выжидая развязку этого вечера. «Тебе пора в постель», — не выдержала мама. «Но сейчас только 7 часов». «В приличных домах дети ложатся спать в 6», — отрезала мама. Ольга Афанасьевна редко бывала такой суровой, поэтому я решила не спорить. Даже не фыркнула в ответ. Наутро все будет по-прежнему. Я умылась и улеглась, как полагается, но сон не шел ко мне. Сень за окном была еще вечерней, с примесью тумана и пыли, желтым маревом фонарей. Я категорически не могла уснуть, хотя честно пыталась. Закрывала глаза и считала милых маленьких собачек, которые скакали по воображаемой игровой комнате. Когда мне надоели собачки, я стала представлять и считать деревья, потом представляла фонарные столбы, а после — ножи, длинные тонкие ножи, которыми кололи Павелика. 40 раз. Внизу хлопнула входная дверь. Громко. Это ушел человек в форме. Я навострила уши. Снизу по-прежнему не доносилось ни звука, будто кроме этого гостя в доме больше не было ни души. Простучали по ступеням крыльца подкованные каблуки, скрипнула чугунная калитка. Как же все-таки тихо. Уход чужого не означал, что мамино веление потеряло силу. Но теперь ведь освободился папа. А уж у него можно выклинчить еще полчасика. Хотя бы и для того, чтобы выпить горячего молока с печеньем и легче уснуть. Накинув теплый халатик с большими карманами, которые я намеревалась набить печеньем, я тихонько проскользнула вниз по лестнице. Тапочки на войлочной подошве ступали бесшумно. Здесь, ближе к земле и улице, дом наполняли звуки. Тревожное чувство, которое не давало мне забыться сном, на миг отступило, но только затем, чтобы с новой силой впиться мне в живот. Родители ссорились. Такие бури случались и раньше, но так редко, что я могла вспомнить и сосчитать случаи по пальцам одной руки. Я никогда не понимала причин этих ссор, но они всегда заканчивались тем, что мама плакала, ничком упав на какой-нибудь диванчик, а папа молил о прощении, стоя на колени, как рыцарь. Потом они непременно расцеловывались, и небо светлело. Я хотела было прошмыгнуть на своих войлочных подошвах к самой кухне, но тут из неразборчивого шума раздраженных родительских голосов вдруг взвился, вырвался вперед мамин возглас. «Как ты можешь? Все кончится ссылкой на тот проклятый остров, если...» Папа как-то прервал ее, заставил говорить тише. Но я уже слышала слова, после которых не могла пройти мимо. Что значит ссылка? Какой такой проклятый остров? Какие глупости? Мы ведь не в радиоспектакле про мятежных герцогинь. Мы обычные люди. Или это радио вдруг заиграло слишком громко? Но голос был определенно мамин. Решено. Я подкралась к двери папиного кабинета и застыла. Если меня вдруг застигнут врасплох, сделаю вид, что только пришла попросить молока. Нет, это точно было не радио. В щель между створок двойной двери я разглядела сполох маминого бархатного халата, оранжевого, яркого, как мандарин. «Ося, я же не дура. Я тоже читаю газеты, слушаю радио. Я могу связать одно с другим», — глухо бормотала мама, вышагивая по кабинету нехарактерно широкими шагами. Блеснула полоска драгоценного браслета. Мама заломила руки. «Это преувеличение, Оленька. Никто не станет всерьез выселять всех евреев на Мадагаскар». «Значит, вышлют в пустыню», — схлипнула мама. «Ося, здесь нельзя оставаться. Ты видишь, они все ближе, ближе со всех сторон». «Милая, ты драматизируешь». «О, нет. Не смей выставлять меня!» «Я ни в коем случае никем тебя не выставляю, но ты же явно делаешь из мухи слона. У страны теперь есть независимость. Большевиков ты можешь не бояться. А что до гонений, моему народу не привыкать к всеобщей антипатии. Ты это знала!» Отец говорил так мягко, так располагающе, что я с легкостью представила его улыбку. «Это не просто антипатия, Осенька!» Процедила мама, подходя к нему близко-близко. «В газете писали, того мальчика убили по еврейским обычаям». «Глупости». «Для тебя, для меня это глупости, а для них повод». «Я предоставил все разъяснения». «Давай уедем». Оранжевый сполох метнулся вниз, как прибитый ветром огонек. Кажется, мама опустилась перед ним на колени, склонилась к папиным рукам. «Послушай же меня хоть раз, я тебя умоляю. Пока не поздно, пока не предъявили». «Им нечего предъявлять». Мама сдавленно всхлипнула. «Тот мальчик, он нападал на Сару». В кабинете воцарилась тяжелая тишина, нарушаемая только влажным, предслезным дыханием и каким-то глухим стуком. Бом, бом, бом. Чуть погодя, я осознала, что это стучит мое сердце. «Осенька, любимый, поедем в Европу, поедем в Париж. Там еще остались друзья, у меня есть адреса, к кому можно обратиться в первое время. Устроим Сару в хорошую гимназию, потом свяжемся с нотариусом, дадим объяснение, и он перепоручит. Я не могу оставить мать». «А она не оставит своих драгоценных могил!» Горько воскликнула Ольга Афанасьевна. «Ты не можешь быть привязан к ней всю жизнь, Ося! Ты погубишь свою семью! Я без сомнения оставила свою, сбежала, чтобы быть с тобой!» «Чтобы твой отец управлял нами обоими даже с того света!» Неожиданно зло бросил папа. «По его воле Сара не знает идиша и не имеет друзей среди своего народа. Зато мы можем жить как люди!» «Как в клетке!» Они снова кричали. Я ничего не могла понять. Причем тут мой дедушка? Афанасий Никитич давно умер. Его убили большевики в его доме в Петербурге. У него был свой завод, а все деньги он успел передать маме через банк. Почему же тогда мама говорит, что сбежала? И как это связано с тем, что я не знаю идиша? Это дедушка запретил? «Если бы не его подлое завещание», — громыхал папа, «нам бы не пришлось отсылать ее в тот пансион, а потом отдавать в городскую школу, где все отребье города потешается и зубоскалит». Мама рыдала, слова рвались и размазывались. Их было не разобрать. Я сделала шаг назад. Потом еще один и еще. Теперь мне совсем не хотелось, чтобы родители меня заметили. Даже в шутку. Так я узнала, что темные секреты есть не только у меня от них. В среду солнце было совершенно весенним. Воздух тоже был дыханием марта. В приоткрытое для свежести окно прокрадывалась смесь ароматов, подтаивающие грязи, липких застенчивых почек, сладкой выпечки и чего-то неуловимо городского, чего мне не хватало в пансионе. Я бы не хотела жить за городом, вот правда. Природа там слишком близко, дикая, опасная. Отец продолжал возить меня по утрам в школу. Не знаю, чего он добивался таким образом. Ведь чтобы защитить меня по-настоящему, надо было из нее забирать. Рано утром школьники смотрят на носки своих калош, скользящие по ребристой, подмерзшей за ночь слякоти. И думают о том, как бы учитель не вызвал отвечать урок у доски. Думают о том, с кем пойти гулять на большой перемене. О том, стоит ли сгрызть яблоко сейчас или отложить на потом. В общем, о чем угодно, но не обо мне. Но когда я заканчиваю учиться, папа обыкновенно бывает занят. А я ни за что не стану просить его спасать меня, ведь тогда придется объяснять то, чего мне совсем не хочется. К тому же, тогда я точно не смогу воплотить свой план в жизнь. Но день пошел не по плану с самого начала. Это случилось, когда мы завтракали. Родители пили кофе, пока я дула на густой горячий шоколад с молоком. Мама рассеянно гладила папу по плечу, глядя в окно, пока он листал свою газету. Я из-под тишка вглядывалась в их безмятежные лица, который раз пытаясь углядеть на них тени секретов. Но ничего не могла заметить. Наверное, они настолько срослись со своими взрослыми тайнами, которые вообще-то касались не только их, но и меня, что те не доставляли им неудобств. Не мешали говорить о пустяках, вроде того, что стоит сменить бокалейщика, или о вечеринке в честь Дня Ангела дочери маминой приятельницы. Мне хотелось взять свою тарелку с жидкой овсянкой и вылить ее на ковер, чтобы они только вышли из этого ненормального спокойствия. Мне хотелось закричать: «Вы все врете, врете!» Хотя в чем именно они мне врали, я так и не могла сформулировать. В том, что наша семья жила на деньги по строгим заветам моего покойного дедушки? В том, что я учусь с этими злобными детьми, чтобы только мы не потеряли наследство? В том, что на самом деле нашей семье грозит какая-то бесформенная, но неумолимая опасность? А разве взрослые вообще говорят о таком со своими детьми? Не знаю, мне нечем сравнить. Не с кем обсудить. У меня есть только я сама и они. Разве только... В этот момент раздался звук. Дребезг, звон, удар, топот. Они грянули, перемешались. И тут же стихли, оставив нас похолодевшими, напуганными. Первым отмер отец. Он бросил газету и сам бросился к входной двери, на бегу бросив нам оставаться на месте. Горничная что-то выкрикивала в прихожей. Через несколько мгновений раздался и разгневанный голос отца. Я отвела взгляд от двери столовой и столкнулась с глазами мамы. Они были как две слепые голубые льдинки. Зрачки в них сжались до размеров горчичного зернышка. Она вскинула подбородок и медленно пошла следом за отцом, будто Жанна д'Арк на костер. Я поспешила за ней. Сначала я ничего не поняла. Горничная размахивала тряпкой и причитала, а отец метался по прихожей, то и дело наталкиваясь на стены и вешалки. Не происходило ничего такого, что вызвало бы подобную реакцию. Но что это был за звук? Причину мы с мамой обнаружили одновременно. Там, где над входной дверью красовался витраж с подсолнечниками, выложенный кусочками желтого, как масло, янтарно-коричневого и зеленого стекла, зияла уродливая, ломаной формы дыра. Цветное стекло брызнуло и рассыпалось по шахматной плитке, и теперь скрипела и крошилась под подошвами папиных домашних туфель. А в руке папа сжимал камень. У нас дома не могло быть такого камня. Ему в доме не место. Но он был здесь, в папиных музыкальных пальцах, завернутый в какую-то бумажку с чернеющими на ней буквами. Я все смотрела, не в силах установить какую-то понятную связь между камнем, звоном, стеклом, запиской. Эта нить будто ускользала из моих неловких рук, не хотела даваться. В ушах еще раздавался, заглушая голоса, звук сыплющихся осколков, когда на пол без чувств упала моя мама. Раз они не хотели, не считали должным мне доверять, посвящать в свои секреты только потому, что я ребенок, мне необходимо было поговорить с единственным человеком, который видел во мне взрослую. Я задыхалась от обиды, от непонимания, от всеобщего презрения, но среди всех искаженных лиц мне больнее всего было видеть ее, равнодушное. Я решилась не отступать. Если нужно будет, упаду на колени и стану целовать ее унизанные дешевыми блестящими колечками руки. Стану плакать, пока не выплачу глаза, но я вымолю прощение и снова увижу неподдельное участие пани Новак. Она нужна мне, как вода умирающему в пустыне. Ее слова поддержки спасут меня, как спасали в самые черные дни. Я должна. В последнее время она заканчивала работу до того, как у меня заканчивались уроки, и мне не удавалось с ней повидаться. Не знаю, избегала ли она меня, или у нее просто были дела поважнее, чем смазывать чужие ссадины перекисью. Но мне за этим виделась настоящая обида, и от чего-то это дарило надежду. Я настолько значима для пани Новак, что она готова избегать меня. Да, я обманула ее. Нет, я ее не обманывала. Я думала, мы заодно. Думала, она понимает меня и мои мечты, а наши общие секреты звучат где-то между слов. Она не могла не знать, что я всего лишь хотела глотка свободы вдали от всех этих людей. И потому помогла мне эту свободу обрести на короткий украденный час. Чтобы застать пани Новак на месте, я обманула снова. Только не ее, и даже не вполне. Я сказала учителю арифметики, что моя маман чувствовала себя дурно утром, и мне нужно как можно скорее вернуться домой, потому что я за нее волнуюсь. Старик не хотел отпускать меня с урока, но я так волновалась, что мои руки безо всякого притворства тряслись, как у помешанной, а глаза щипало едкой влагой. Учитель сердито окинул меня взглядом поверх проволочных очков, дернул щекой и махнул на дверь, точно выгонял по своей воле. Меня упрашивать уже не пришлось. Я пронеслась по школьным коридорам самым невоспитанным бегом в жизни. Вообще я не умею бегать, а потому мгновенно выдохлась, а в бок точно воткнули стальное перо ручки. Но это меня не остановило. Согнувшись в три погибели и дыша как старая лошадь, я продолжала идти. Чтобы увидеть дверь пани Новак, мне оставался только один поворот. И тут я услышала ее голос. Сердце в груди подпрыгнуло и пустилось вскачь. Вот оно. Это тот самый день, тот самый момент, когда все исправится. Затем я услышала чей-то смех, такой приглушенный, будто в кулачок. Выглянув из-за угла, я увидела спину пани Новак. Она как раз запирала кабинет медсестры, склонившись над замком. А рядом стояла какая-то учительница из молодых. «Я ее не знаю, она у нас не ведет». «Душечка, ты моя спасительница, ей-богу!» Тихо, но звонко на весь пустой коридор тараторила молодая учительница. От этих сорванцов голова вечно вот-вот расколется, как какой-то орех. Твой особый тоник творит настоящие чудеса. Ты случайно не ведьма? Не знахарка какая, м? Мое трепещущее сердце дернулось еще раз и разбилось вдребезги со стеклянным звоном. Особый тоник. Она мешала своей новой подруге мой особый тоник, который раньше делала только для меня. «Ну тебя, ей-богу!» — хохотнула пани Новак, отбросив со лба волнистую прядь. «Скажешь тоже. Обычная смесь витаминов и минеральных элементов». Но было видно, что ей приятно слышать такую похвалу. «Нет-нет, ты непременно должна оформить патент. Станешь богатая, будешь запивать севрюжью икру шампанским, ездить на авто с водителем и каждый день ходить в кинотеатр». «Чего там каждый день делать-то?» Пани Новак закончила возиться с замком и подхватила новую подружку под услужливо подставленный локоть. Вдвоем они направились к выходу, переговариваясь уже тише. Я пошла следом, не могла не пойти. В тот момент мне казалось, будто из моей груди за пани Новак тянется тонкая красная нить. Да, пусть я не нужна ей. Да и кому я вообще нужна? Но мне она была просто необходима. Надевание калош заняло у меня всего несколько секунд. Но этого хватило, чтобы я сильно отстала от пани Новак и ее подруги-учительницы. Когда я выскочила за тяжелую входную дверь на крыльцо, то едва успела заметить через частокол голых ветвей удаляющийся промельк ее лиловой шляпки. Отчего-то мне хотелось, чтобы меня увидела та, другая. Ведь что, если она не уйдет, когда я догоню пани Новак и обращусь к ней? Станет рядом, сложив на груди руки, и будет качать головой. Может, даже посмеется в кулачок. Невыносимо. Обе женщины направлялись не к торговой улице, не в сторону городского центра, а скорее туда, куда я никогда не ходила, в квартал, где жило большинство моих одноклассников с семьями. Душечка с подругой остановились сначала у газетного ларька, но ничего не купили. Только посмотрели на заголовки, потыкали в них пальцами и пошли дальше все так же под руку. Затем они зашли в булочную. Я притаилась за жестяным столбом с афишами. Ветер мелко дергал их обтрепанные, выцветшие под снегом края. Цирк «Авентура» с умными слонами и китайскими акробатами. Вечер русского романса в кабаре «Черная роза». Вскоре снова брякнул дверной колокольчик, и женщины, посмеиваясь, с набитыми ртами выскользнули в предвесеннюю стынь. В их руках было по бумажному пакету с темными пятнами, то ли от масла, то ли от крема. Я последовала за ними. Теперь не потерять их стало даже легче. По улице шлейфом тянулся густой сдобный аромат. У меня позорно заурчало в животе. И я вспомнила, что свою несчастную кашу я так и не доела из-за разбитого витража и всеобщего потрясения. Я так задумалась, что чуть не врезалась в женщин и не выдала себя. Пани Новак с подружкой остановились у перекрестка, явно прощаясь. Вот они пожали друг другу руки, обнялись. Молодая учительница смотрит на Душечку с настоящим восторгом. Что, тоже не хочется, чтобы она уходила? Чтобы ее голос, ее шутки смолкли, оставив тебя наедине с твоей жизнью. Где-то в горле у меня ворочался злой сухой ком, который никак не проглатывался. «Ну, расходитесь, жену. Я тоже человек, и, кажется, сейчас умру от одиночества». Напоследок молодая учительница махнула затянутой в перчатку рукой и скрылась за поворотом. Я выждала еще немного, чтобы та не заметила меня, невзначай обернувшись. Тем временем пани Новак успела пересечь дорогу, на бегу придерживая полы свободного пальто. За ее спиной уже тарахтели автомобили. Я поспешила за ней, чтобы не упустить. Тем временем пани Новак наискось пересекла небольшую площадь с пустыми клумбами и устроилась на скамейке. Благо, снега на той уже не было. Она снова вскрыла бумажный пакет и вынула оттуда золотистую, глянцево-блестящую маковую плетенку. Я замерла у кованой решетки. Тревожить старшую подругу во время еды будет невежливо, ведь так? Очень и очень невежливо. Нужно подождать еще немного. Но пока она откусывала и жевала, я не могла не обратить внимания на лицо пани Новак. В тот беззащитный момент она была какой-то совсем другой. Ее лицо с вечной румяной улыбкой будто разом сползло вниз, в напряженную, даже скорбную гримассу. Душечку быстро окружили голуби. Не доживав плетенку, она покрошила остатки им. «Сейчас. Я уже сделала один неловкий шаг к ней, как вдруг...» Рядом, откуда ни возьмись, возник какой-то мужчина. Он присел рядом и тут же закинул руку на спинку скамьи за пани Новак. «Господи, вот мне не везет! Неужели я чуть не помешала романтическому свиданию?» Мужчина был опрятно одет, в полосатый костюм и темно-коричневое пальто. На голове у него была шляпа, а над верхней губой красовались тонкие усы. Он что-то весело заговорил, отклонившись назад и разглядывая Душечку с явным удовольствием. Еще бы! Душечка, пусть и не походила на рисунки из модельных журналов или красоток в витринах фотоателье, была очень хорошенькой. Но ей совсем не понравилось то, что этот мужчина ей сказал. Нас разделяло примерно 15 шагов, но я расслышала обрывок ее фразы. «И ты сожрешь свои причиндалы». «Что это? Что это значит?» Мужчина дернулся, переменился в лице и вскочил со скамейки. Проговорил еще что-то невнятное и опрометью бросился прочь, прямо в мою сторону. От страха я не могла и шелохнуться. Но он или не заметил меня, или не придал моему затаенному присутствию никакого значения. Проносясь мимо, он зло бормотал «Сумасшедшая определенно!» и вскоре скрылся из виду. Когда я обернулась, пани Новак на скамейке тоже уже не было. Только вяло покачивался на ветру скомканный бумажный пакетик, забытый на сиденье. Я вышла на открытое место и заозиралась. Нет, нигде нет. Бросилась в одну сторону, в другую. Боже, только не это. Я зашла уже слишком далеко, чтобы ее потерять. Я даже не знаю эту часть города. Но удача. Ее лиловая шляпка вновь показалась, уже на другой стороне улицы. Снова пришлось лавировать мимо людей и машин. Гарью и горючим пахло нестерпимо. А еще потом навозом и какой-то неопределимой грязью. Здесь мне не помог бы и след из сдобного запаха. Оставалось лишь верить моим слабым глазам. Я шла следом, стараясь не потерять лиловый маяк за чужими спинами. Ведь все вокруг были выше меня ростом. Все, кроме пани Новак. Вскоре мы вышли на какую-то улицу, где было поспокойней. Никто никуда не метался зачумленными толпами, стюками и тележками. Никто не пихал меня в плечи, не отдавливал ноги. Пани Новак шла все дальше, а мне оставался всего один рывок, чтобы нагнать ее. Всего один. Я даже не успею запыхаться. Ей придется меня услышать, а потом, конечно, объяснить, как отсюда выбраться. Я прокашлялась и пошла вперед, для чего-то вытянув перед собой руку, готовая в любой момент ухватить душечку за рукав пальто. Но тут мне в лоб чуть не прилетело дверью. Наученная школьным кошмаром, я вовремя отскочила, по привычке проверила очки на носу. Еще одно препятствие. Что же это? Задрав голову, я увидела вывеску почтового офиса. Интересно, пани Новак решила отправить письмо или посылку? Или может получить? Через несколько минут дверь снова распахнулась. Пани Новак прижимала к груди объемистый пакет, как будто набитый пищей бумагой. На конверте синели несколько штемпелей и пестрела целая россыпь марок. Видимо, пакет пришел издалека. Из Варшавы, а, быть может, даже из-за границы. Маме иногда приходят такие пестрые конверты от ее друзей. Пани Новак переменилась вновь. Теперь она была не просто серьезной или грустной. Она вся подобралась, напружинилась. Как-то по-звериному повела головой, оглядываясь. Меня вновь обуял страх. Такой, будто мы играем в прятки, и я прячусь от воды, но если она меня найдет, произойдет нечто худшее, чем проигрыш. Я прижималась спиной к оцаревшей штукатурке за углом почтового здания, а внутри громыхала, дергалась и скручивалась в узел. Руки и ноги похолодели. «Глупая, глупая!» Перепугалась, как маленький ребенок. «Это же твоя наставница, пани Новак, твоя старшая подруга. И последний час ты шла за ней по пятам, чтобы вымолить прощение за свою же детскую глупость. Нечего бояться, кроме стыда. А стыд пройдет». Я сжала кулаки и решительно вышагнула из своего последнего укрытия, чтобы предстать перед глазами душечки. Пусть она надо мной посмеется. Я даже зажмурилась. Но никто не издал и звука. Я открыла глаза и поняла, что вновь ее упустила. Ее нигде не было. Ни через дорогу, ни за поворотом, ни вдаль по улице. Я все потеряла. В бессилии я опустилась на корточки и обняла колени. Еще один прогул. Я в чужом районе. Одна. Хотелось заплакать, нестерпимо хотелось. Вот уже защипало в глазах, начал набухать мой и без того большой нос. При мысли о носе рыдать почему-то сразу расхотелось. Все это время я гналась за пани Новак впустую, точно преследовала призрак. Но призраки не получают почту. Не позволив себе засомневаться, я тут же прошмыгнула за дверь почтового отделения. Внутри было темно и тихо. Пахло пылью, мышами и плавленным сургучом. Едко и беспощадно. Стойка была высокой, мне по плечи, так что пришлось встать на цыпочки, чтобы увидеть, кто за ней. «Пан почтальон?» — позвала я. «Пан почтальон!» Из-за стойки поднялся высокий сухой старик в форменном жилете и на рукавниках поверх латаной-перелатанной рубашки. На голове у него, к тому же, был смешной, но тоже форменный картуз. Старик возрился на меня ласково и даже наклонился, чтобы было сподручнее беседовать. «Так-так-так, неужели еще одна юная филателистка?» «Фила-а?» «Марки собираешь? У меня есть чудесный набор чудеса света. Или вот, короли великопольские. О, еще барышне могут понравиться вот эти ярчайшие тропические бабочки. Они всего за...» «Простите, пан почтальон, но я пришла не за марками. Я ищу свою тетю. Да, я потеряла родную тетю. Вернее, ее адрес. Но она только что вот буквально минуточку назад была здесь. Я видела ее у ваших дверей, а потом упустила из виду». Я молола первое, что приходило в голову, но при этом почти не врала, так что чувствовала себя все увереннее с каждым словечком. «Мне так важно найти ее. Моей маме плохо. Я должна найти тетю. Пожалуйста, прошу вас, посмотрите в своих записях. У вас ведь есть такая большая тетрадь, куда вы всех записываете?» Почтальон, видимо, на службе бывал и не в таких передрягах. Поэтому сбивчиво лепечущая девчонка ничуть его не смутила. Он важно покивал, почесывая дряблый щетинистый подбородок. «Ситуация, однако. Вообще, конечно, мы никаких адресов никому не называем. На то есть целый закон». «Пан почтальон!» «Не перебивайте, панна. Я могу войти в ваше плачевное положение. В конце концов, дети вечно теряют записки, списки покупок, тетради с двойками». На этих словах он добродушно подмигнул мне, будто у нас был общий секрет. «Милый старичок, если б он только знал, насколько прав». «Так что я подскажу вам адрес вашей тети, если вы только назовете мне ее полное имя». «Она только что вышла за эту дверь, всего минуточку назад, невысокая блондинка в лиловой шляпке». «Имя, пожалуйста». «Пани Новак». «А целиком?» «Я не знаю». Почтальон вскинул голову, которую успел склонить каким-то скрытым от меня записям. «Как это так? Не знаете, как зовут вашу родную тетю?» Щеки и уши начало нестерпимо печь, во рту пересохло. Я продолжила вдохновенно врать. «Понимаете, пан почтальон, мои мама и тетя никогда не были близки, можно даже сказать, они были в большой ссоре, а после того, как тетя вышла замуж за пана Новака, ее имя вообще перестали произносить. Поэтому я его и не знаю». Почтальон задрал брови и крякнул. «История, однако. Дела семейные». «Да, да», — нетерпеливо отозвалась я. «Так вы мне поможете? Маменьке с каждым днем все хуже. Сестры должны повидаться». «Надеюсь, мама меня простит. Но она же не узнает, что я здесь наплела. А за ее здоровье я очень сильно помолюсь сегодня перед сном». С этой мыслью я скрестила пальцы в кармане пальто. «Историас», — повторил почтальон. «Вот только ничем не могу помочь». «Как? Вы разве...» «Я не могу вам помочь, потому что ни минуточку назад, ни час, ни два никакой пани Новак здесь не было». «Но она была!» Голос у меня сорвался с просительной ноты на капризную, совсем гадкую. Я осеклась. «Я видела тетю своими глазами. Она вышла отсюда, прижимая к груди большой конверт со штемпелями и марками». Почтальон снова покачал седой головой. «Обознались вы, видать. То был другой человек, не ваша пани Новак». Внутри все оборвалось. «И как ее звали?» «Сейчас гляну. Большой почтовый пакет. Международное отправление. Виктория Роговская, вот. Но адрес ее я вам, разумеется, не сообщу».